85. Энциклопедия. Искусство фуги. Фуга сложнее канона. Канон терзает с разных сторон одну и ту же тему, рассматривая взаимодействие вариаций друг с другом. В фуге много разных тем. Фуга – не повторение, а развитие. Музыкальное приношение Иоганна Себастьяна Баха представляет собой одну из красивейших конструкций фуги. Как и многие фуги, она начинается с до минор, но к заключению в результате уловок, достойных лучшего из иллюзионистов, выходит на ре минор. И самое чуткое ухо зрителя не замечает мгновения, в которое совершается метаморфоза. Благодаря этой системе скачков тональности, музыкальное приношение можно повторять до бесконечности, перебрав все ноты гаммы. Так вместе с модуляциями возвышается и слава короля, объяснял Бах. Апофеозом фуги является искусство фуги, в котором незадолго до смерти Иоганн Себастьян Бах хотел показать простым смертным свою технику музыкального развития от максимальной простоты к максимальной сложности. Ухудшившееся здоровье, он был тогда уже почти слепым, заставило его прервать работу на середине. Фуга осталась незаконченной. Интересно, что Бах подписал ее, используя для музыкальной темы четыре буквы своего имени. В немецком сольфеджио Б соответствует си бемоль, А – ля, С – до, а H – простому си. Бах – си бемоль, ля до си. Бах проник в самую суть своей музыки, рассчитывая вместе с ней, подобно бессмертному королю, приблизиться к бесконечности. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 86. Атака водных конькобежцев. Розовый корабль-кувшинка плавно скользит по воде, как вдруг муравьи замечают группу двигающихся по воде насекомых. Это водомеры, водяные клопы, похожие на пресноводных комаров. Их более длинные, чем тела, головы, со сферическими, похожими на две жемчужины, глазами по бокам, придают им сходство с вытянутыми африканскими масками. Поверхность их живота покрыта серебряными волосками, бархатистыми и влагонепроницаемыми. Благодаря им водомеры спокойно скользят по волнам, не боясь утонуть. Водомеры, занятые поисками дафний, трупов комаров и личинок водяных скорпионов, замечают судно муравьев. И тогда неожиданно они строятся в водный легион и атакуют. Водомеры катятся по водной поверхности, как по плотной ткани. Они отталкиваются лапками. Вода пружинит, словно натянутая мембрана. Муравьи, отлично видя опасность, выдвигают брюшки по борту судна, подобно тому, как древние викинги выдвигали свои копья и щиты. Огонь! Мерметийские брюшки встречают врага орудийным залпом. Многие водомеры ранены. Они падают и плывут по течению, поскольку водонепроницаемый живот не дает им утонуть. Оставшиеся в живых конькобежцы лавируют между струями муравьиной кислоты. Первыми же выстрелами было поражено много водомеров, но некоторые из них все же смогли добраться до корабля и, опершись о его край своими длинными лапками, опрокидывают лист кувшинки. Все муравьи оказываются в воде. Кто-то пытается подражать водомерам и идти по поверхности, но такое упражнение требует точного распределения веса на каждую лапку, и рано или поздно одна из лапок все-таки погружается в воду. Вскоре все муравьи барахтаются по подбородок или по пояс в холодной воде, бестолку двигая лапками. Пока вода не поднялась выше подбородка, муравьи не утонут, но рискуют быть сожранными любой водной тварью. Надо быстро принимать меры. 13 муравьев мечутся, больше брызгаясь, чем поддерживая друг друга. Они стараются уцепиться за края кувшинки, а конькобежцы тем временем продолжают толкать и топить их, буквально ходя по их головам. Толкаясь и мешая друг другу, муравьи в конце концов сцепляются лапками и выстраивают живую плавучую стартовую площадку, при помощи которой пытаются, выгибаясь, как-то заползти на корабль-кувшинку. После многочисленных неудач они залезают таки на судно, поднимают на палубу тех, кто еще остался в воде, и ловят нескольких водомеров-агрессоров. Перед тем, как их съесть, 103-я спрашивает пленных, почему они нападали толпой, в то время как известно, что представители их вида живут поодиночке. Один из побежденных рассказывает, что их объединил водомер по имени Основатель. Основатель жил на участке реки с очень сильным течением. Там водомеры могли перемещаться только на очень короткие расстояния, все время держась за камыш, иначе их уносило течением. Основатель понял, что водомеры тратят все силы на борьбу, не зная, куда, собственно, это течение ведет. Он решил не прятаться за камышом, а отдаться на волю потока. Все собратья предрекали ему гибель. Река разобьет его о скалы. Основатель, не послушав их, упрямо поплыл по течению. Как его и предупреждали, поток подхватил его, увлек под воду, перевернул. Он поранился и потерял сознание. Но выжил. Конькобежцы из низины, увидев, что он выдержал испытание, решили, что такой храбрый водомер достоин стать примером для подражания. Они выбрали основателя вождем и начали жить сообществом. «Таким образом, — думает принцесса 103-я, — всего одного насекомого достаточно, чтобы изменить поведение целого вида. Что же открыл этот конькобежец? Перестав бояться течения, перестав цепляться за мнимую безопасность и двинувшись вперед, можно, конечно, попасть в различные передряги, но в конечном счете можно улучшить условия жизни себе и всем собратьям. Осознание этого придает принцессе храбрости. К ней подходит 15-й. Он хочет съесть водомера, но принцесса останавливает его. Она говорит, что конькобежца надо освободить и дать ему вернуться к своему, недавно объединившемуся народу. 15-й не понимает, почему надо пощадить пленного, это же водомер. Он вкусный. «Может быть, стоит поймать этого пресловутого основателя и убить?» — говорит 15-й. Другие муравьи придерживаются того же мнения. Если водомеры начнут сообща участвовать в войнах, и если мирмитийцы не остановят их сейчас, то уже через несколько лет они построят озерные города и станут хозяевами рек. 103-я может быть и согласна с ними, но она думает, что шанс надо дать каждому виду. Сохранять свое превосходство надо, не убивая конкурентов, а развиваясь быстрее, чем они. Принцесса оправдывает свое сочувствие появлением у нее новых обостренных ощущений. На самом деле она понимает, что это еще один признак вырождения, следствие долгого общения с пальцами. Принцесса знает, что с ней происходит что-то неладное. У нее и раньше была склонность к индивидуализму. Приобретение более развитых чувств его только углубило. Нормальный муравей всегда живет коллективной мыслью и обособляется лишь изредка, при возникновении трудностей личного характера. А 103-я постоянно обособляется. Она живет в границах своего тела, своего духа, своей головы и даже не делает усилий для того, чтобы мыслить коллективно. Если так будет продолжаться дальше, скоро она будет думать только об одной себе. Она станет эгоцентричной, как пальцы. 5-й тоже прекрасно чувствует, что во время АК, абсолютной коммуникации, принцесса хранит недоступными целые участки мозга. Она больше не участвует в коллективных играх. Но сейчас не время для подобных размышлений. Принцесса 103-я замечает, что паруса лепестки корабля-кувшинки свистят. Или это ветер, или... Они развили большую скорость. Все наверх. Несколько вперед смотрящих поднимаются на самую высокую точку самого высокого лепестка. Здесь особенно чувствуется скорость. Ветер развивает их усики, как простую траву. Принцесса встревожена не без оснований. Впереди вырисовывается дымящаяся стена пены. На такой скорости они не сумеют свернуть. «Только бы это был не водопад», — думает муравей. 87. Вперед ко второму концерту. Жюли и ее друзья тщательно готовились ко второму концерту. Каждый вечер после занятий они приходили в репетиционный зал. «Нам не хватает новых песен, а два раза петь одно и то же, чтобы время занять, неприлично». Жюли положила на стол энциклопедию относительного и абсолютного знания. И все склонились над ней. Девушка переворачивала страницы и отмечала возможные темы. «Золотое сечение», «Яйцо», «Цензура», «Ноосфера», «Искусство фуги», «Путешествие на Луну». Они стали переписывать тексты, чтобы легче было переложить их на музыку. «Надо изменить название группы», — сказала Жюли. Все подняли головы. «Белоснежка и семь гномов — это несерьезно, вам не кажется? И мне не нравится это противопоставление. Белоснежка и семь гномов. Лучше уж восемь гномов». Все поняли, к чему клонит их солистка. Песня «Революция муравьев» имела самый большой успех. Давид предложил так назвать и второй концерт. Может быть, и группу тоже переименуем? «Муравьи?» — спросила Зоя с сомнением. «Муравьи!» — повторил Леопольд. «Звучит неплохо. Были же Битлз. По-другому тараканы. Насекомые омерзительные. Это не помешало этим четверым парням добиться феноменального успеха». Жемунг размышлял вслух. «Муравьи, революция муравьев. Была бы некая логика, это верно. Но почему именно муравьи? А почему нет?» «Муравьев давят ботинками и пальцами. Больше в них нет ничего интересного». «Давайте выберем тогда каких-нибудь красивых насекомых», — предложил Нарцисс. «Назовемся бабочки или пчелы». «Почему не богомолы?» — вставил Поль. «У них такие смешные лица. Хорошо бы смотрелись на обложке диска». Каждый находил наиболее симпатичное ему насекомое. «Из козявок можно было бы лозунг сделать. Труд превратит козявку в козу», — говорил Поль. «Козьи рожки из двух растопыренных пальцев стали бы объединительным знаком наших поклонников». «А почему не слепни? Тоже можно выдумать много смешных выражений», — иронизировал Нарцисс. «Типа, о, слепни, замедлите ваш полет!» Или «современные слепни». Или даже «в выходные слепни будут прекрасны». «Божьи коровки». Можно придумать игру слов. «Божий человек», «тварь божья». «Шмели», — сказала Франсина. «Шмели — это группа, которая заставит вас дрожать». Жули мрачно молчала. «Да нет», — произнесла наконец она. «Именно потому, что муравьи кажутся такими ничтожными, лучше всего взять их. Это мы должны сделать значительными вроде бы совершенно незначительных насекомых». Прозвучало не очень убедительно. В энциклопедии относительного и абсолютного знания полно текстов и стихотворений про муравьев. Этот аргумент подействовал. Поскольку нужно было сочинить новые песни, надо брать темы, наиболее часто встречающиеся в энциклопедии. «Пусть будут муравьи», — согласился Давид. «В конце концов, муравьи — три гармоничных слога», — признала Зоя. Она стала повторять на все лады. «Муравьи, муравьи, мы муравьи, мы муравьи». «Переходим к афише». Давид устроился перед компьютером репетиционного зала. Он выбрал в графике шрифт старинных пергаментов с толстыми завитыми красными заглавными и черными с белой окантовкой строчными буквами. Они долго рассматривали рисунок на обложке энциклопедии относительного и абсолютного знания. Три муравья, образующие собой латинскую букву Y, в центре треугольника, вписанного в круг. Было достаточно воспроизвести изображение на экране, и логотип группы готов. Они сгрудились вокруг компьютера. Вверху они написали «Муравьи», пониже в скобках новое название группы «Белоснежка и семь гномов», чтобы их первым поклонникам все было ясно. Ниже шло «Суббота, 1 апреля, концерт в культурном центре Фонтенбло». Еще ниже огромными жирными буквами «Революция муравьев». Они смотрели на результат своей работы. На экране их афиша была очень похожа на старинную рукопись. Зоя сделала 2000 экземпляров на цветном ксероксе директора. Живунг позвонил младшей сестре и попросил ее и ее школьных товарищей расклеить афиши по городу. Девочка согласилась при условии, что им дадут бесплатные билеты на концерт, и отправилась вместе с друзьями развешивать плакаты на заборах складов и заводских воротах. У публики было таким образом 3 дня на покупку билетов. «Теперь составим план спектакля в целом», — заявила Франсина. «Дымовая завеса и прожектора как спецэффекты», — предложил Поль. «Можно изготовить огромные предметы и заполнить ими сцену», — добавил Живунг. «Я могу сделать из пенопласта книгу высотой в метр», — сказал Леопольд. «С подвижным листом посередине и слайдами мы создадим впечатление переворачиваемых страниц», — подтвердил Давид. «Отлично, я беру на себя 2-метрового муравья», — пообещал Живунг. Поль предложил распылять соответствующие настроению каждой песни запахи. Он утверждал, что достаточно силен в химии, чтобы смастерить простейший ароматический орган. Запах лаванды будет сменяться запахом земли, запах йода — запахом кофе. Он рассчитывал окутать каждую тему настоящими обонятельными декорациями. Нарцисс продумает особые костюмы, маски, макияж для каждой песни отдельно. Репетиция наконец началась. Соло Давида в «Революции муравьев» не выходило. Они услышали шуршание, которое сначала приняли за потрескивание электричества в проводах, стали настраивать усилитель и обнаружили в нем сверчка, привлеченного туда теплом трансформатора. Давид решил прикрепить маленький микрофончик от одной из струн своей арфы к надкрыльям насекомого. Поль наладил систему, и вскоре раздался производящий удивительный эффект шипящий звук. «Я думаю, в итоге мы нашли идеальное соло для «Революции муравьев», — объявил Давид. 88. Энциклопедия. Будущее принадлежит актерам. Будущее принадлежит актерам. Для того, чтобы их уважали, актеры умеют мимикой изображать гнев. Для того, чтобы ими восторгались, актеры умеют мимикой изображать любовь. Чтобы скрыть зависть, актеры мимикой изображают радость. Актерское мастерство проникает во все профессии. Избрание Рональда Рейгана в президенты США в 1980 году окончательно утвердило власть актеров. Нет надобности в идеях или умении управлять. Достаточно окружить себя командой специалистов для составления речей и затем хорошо исполнить свою роль перед объективами камер. В большинстве современных демократических стран, кстати, кандидата выбирают не по его политической программе. Все совершенно точно знают, что по тем или иным причинам обещания выполнены не будут, так как государство идет своим заданным путем развития, с которого свернуть не может. А по его прическе, улыбке, голосу, типу одежды, по умению общаться с прессой, по степени остроумия. Во всех профессиях актеры неумолимо одерживают победу. Хороший актер-художник способен убедить всех в том, что одноцветное полотно является шедевром. Хороший актер-певец не нуждается в голосе, если он сможет убедительно сыграть в клипе. Актеры управляют миром. Проблема состоит в том, что при выдвижении на передний план актеров форма приобретает большее значение, чем содержание. Казаться побеждает быть. Мы больше не слушаем то, о чем люди говорят. Мы наблюдаем за их манерами, за их глазами во время их речи. Мы следим за тем, подходят ли их галстуки по цвету к их портфелям. И те, кто мыслит, но не умеет выгодно представить свои идеи, постепенно вытесняются. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 89. В волнах. Водопад. Усики муравьев от ужаса встают дыбом. До сих пор мирное течение спокойно несло их вдоль берега, но теперь оно набрало скорость. Они попали в стремнину. Впадина, покрытая галькой, образует зыбчатую линию белой пены. Оглушающий шум заполняет все пространство. Розовые паруса кувшинки дрожат и хлопают под напором ветра. Принцесса 103 с распластанными по лицу усиками жестами показывает, что лучше взять правее, туда, где течение кажется менее бурным. Плавунцов, находящихся сзади, просят грести сильнее. Самые крупные муравьи хватают длинные соломинки, зажимают их в мандибулах и действуют ими как шестами, управляя движением. 13-й падает в воду, и его еле-еле успевают вытащить. Головастики шныряют вокруг судна, в ожидании кораблекрушения. Эти пресноводные стервятники в своем весе страшнее акул. Корабль-кувшинка набирает скорость и мчится к трем большим камням. Возбужденные плавунцы гребут с такой энергией, что поднимают тысячи брызг. Корабль сворачивает и теряет управление. Галька с силой ударяет в бок судна. Упругий листок выдерживает атаку. Кувшинка сотрясается и, кажется, вот-вот перевернется. Но водоворот подхватывает ее. Муравьев почти оглушает лепестком, который отваливается от корабля. Муравьи прошли первую ступень водопада, но впереди еще одна стена пены. Головастикам в их охоте на белоканцев присоединяются водные жесткокрылые. Черные гладкие водяные жуки-вертячки, водяные скорпионы, чье брюшко заканчивается длинной дыхательной трубкой, водомерки на длинных заостренных лапках. Если одни надеются закусить, то другие явились просто полюбоваться интересным зрелищем. Пятый посылает плавунцам феромоны с приказом направить судно к месту, которое кажется ему поспокойнее. Мошки, которых ни о чем не просили, отправляются на разведку и возвращаются с безнадежной вестью. Пройти нельзя. фарватере поток становится еще сильнее. Команда корабля «Кувшинки» уже не знает, что делать. Менять курс, рискуя потерять управление над судном, или продолжать движение вперед, в надежде проскочить второй водопад. Слишком поздно. Удача не прощает нерешительности. Когда корабль доносит до гальки, муравьи уже не управляют судном цветком. Плоский корабль подхвачен течением. Лист кувшинки скачет по мелкой гальке, похожей на зубы реки. И при каждом ударе 3-4 разведчика теряют равновесие и едва не переваливаются через борт. К счастью, листья кувшинки достаточно волокнисты, чтобы выдержать удар. Все вцепились в желтые тычинки в сердцевине водяного цветка, изо всех сил сжимая мандибулы. Корабль еще раз ударяется о гальку, чуть не переворачивается, качается и... выправляется! Он прошел второй водопад невредимым. В любой операции, повторим это снова и снова, первое условие победы – это удача, думает 103-й. Треугольная скала поддевает судно снизу, выдавив горку в центре растительного плота и сильно встряхнув муравьев, которые едва успевают прийти в себя, как кувшинку снова подхватывает стремнина, неся к третьему водопаду. Весь лес начинает квакать по-лягушачьи, словно он живой, а река – это его влажный язык. Сквозь лепестки кувшинки принцесса 103-я видит отдельные картинки. Вверху прекрасное светлое небо, а внизу, там, где начинается земля, сплошной кошмар. Большая торчащая галька преграждает им путь. Испуганные плаванцы предпочитают бросить их, предоставив мирметистский корабль его судьбе. Лишенный двигателя корабль превращается в волчок. Увлекаемый центробежной силой, муравьи внутри цветка не могут даже выпрямиться. Они уже ничего не видят. Вверху небо. Ниже розовые концы лепестков кувшинки, а под ними все кружится. Принцесса 103 и 5 притянуты друг к другу. И все кружится и кружится. Потом корабль натыкается на крупную гальку. Его встряхивает. Муравьев подбрасывает. Корабль снова наталкивается на следующий камень. Корабль-цветок уже не слишком различает, где верх и где низ, но еще не перевернулся. 103-й осторожно поднимает голову и видит, что судно мчится прямо к новому отвесному водопаду, настолько страшному и крутому, что за линией пены уже не видно реки. Только этой Ниагары и не хватало. Корабль набирает все большую скорость. Шум потока оглушает путешественников. Усики муравьев распластаны по мордочкам. На этот раз будет уж точно большой взлет и погружение. И сделать уже ничего нельзя. Они прижимаются к желтой сердцевине розовой кувшинки. Корабль подбрасывает в воздух. Принцесса различает внизу, очень далеко, серебряную ленту реки. 90. За кулисами. «Давайте, ребята, теперь не пасуйте! Сразу бросайтесь в воду!» Но советы директора культурного центра были уже не нужны. Размышлять было некогда. Через 3 часа у них второй публичный концерт. Декорации были не закончены. Леопольд доделывал свою гигантскую книгу. Давид занимался фигурой муравья. Поль налаживал машину для выделения запахов. Он начал демонстрацию для товарищей. «Мой аппарат может синтезировать любые запахи. От тушеной говядины до жасмина. От запаха пота, крови, кофе до жареной курицы или мяты». С кисточкой в зубах Франсина вошла в уборную к Жули и сказала ей, что поскольку вечер особенно важный, она должна выглядеть красивее, чем на первом концерте. «Все зрители в зале должны влюбиться в тебя». Франсина принесла с собой целый гримерный набор и накрасила Жули, придав глазам форму птичьего крыла. Затем расчесала ее темные волосы и скрепила их диадемой. «Сегодня ты должна быть королевой». Нарцисс появился в маленькой комнатке. «А я для королевы сделал императорское платье. Ты будешь самой обворожительной правительницей, притягательнее Жозефины и царицы Савской, красивее Екатерины Российской и Клеопатры». Он развернул голубое, флуоресцирующее одеяние с черными и белыми узорами. «Я подумал, что в энциклопедии можно будет найти новую эстетику. Твое платье выполнено в цветах крыльев бабочки Одиссей. Латинское название – Папилио Улиссес. Насколько я знаю, она живет в лесах Новой Гвинеи. на севере Квинсленда и на Соломоновых островах. Когда она летит, то джунгли пронзают голубые молнии. А это что? Жюли показывала на два тонких валика из черного бархата, высунувшихся из-под тоги. Это хвостовые отростки бабочки. Два длинных черных шлейфа, придающих ее полету удивительную грацию. Он расстелил платье. Примерь, быстро. Жюли сняла свитер и юбку и осталась в трусах и лифчике. Нарцисс посмотрел на нее. Ой, не подумай ничего, я просто проверяю по твоей ли мерке платье. На меня женщины никак не действуют, заявил он утомленно. Я, кстати, если бы можно было выбирать, предпочел бы быть женщиной, только для того, чтобы нравиться мужчинам. Ты действительно хотел бы быть женщиной? Удивленно спросила Жюли, быстро одеваясь. В одной греческой легенде говорится, что женщины испытывают во время оргазма в 9 раз больше удовольствия, чем мужчины. То есть они в преимущественном положении. А еще я хотел бы быть женщиной, чтобы быть беременной. Самое главное творчество – возрождать жизнь. А мужчины лишены такой возможности. Но при этом нарцисс смотрел на Жюли далеко не равнодушным взглядом. Такая светлая кожа, блестящие длинные черные волосы, большие серые глаза, обведенные контуром в виде птичьего крыла. Взгляд остановился на ее груди. Жюли укутывалась в ткань, словно в банную простыню. Материал на ощупь был мягким и теплым. «Очень приятное ощущение для кожи», — признала она. «Еще бы! Платье из шелка, вырабатываемого гусеницей бабочки Одиссей, украли у бедного насекомого, которое хотело завернуться в защитный кокон. Но для благородной цели, потому что подарок предназначался тебе». Индейцы Виндац, убивая животное, перед тем, как выпустить в него стрелу, объясняют зверю необходимость охоты. Что это для того, чтобы семью накормить и лишить одежды? Когда я разбогатею, я построю завод по производству шелка из куколок бабочек, и каждой гусенице буду представлять список клиентов, которым они отдают свою нить. Жюли посмотрелась в большое зеркало на двери уборной. «Замечательное платье, нарцисс. Не похоже ни на какое другое. Знаешь, ты мог бы стать стилистом». «Бабочка Одиссей на службе у обольстительной сирены. Что может быть естественнее?» Никогда не понимал, почему этот греческий моряк так противился очарованию их голосов. Жюли по-другому уложила складки платья. «Как чудесно то, что ты говоришь, потому что ты сама чудесная», — серьезно заявил нарцисс. «А голос у тебя просто изумительный. Когда я его слышу, у меня по спине озноб пробегает. Каллас отдыхает». Она прыснула. «Ты уверен в том, что тебе девушки не нравятся? Можно любить и не желать предаваться симуляции акта воспроизводства», заметил нарцисс, гладя ее по плечам. «Я тебя люблю на свой лад. Моя любовь односторонняя и потому всепоглощающая. Я ничего не требую взамен. Позволь мне просто видеть тебя и слышать твой голос. Этого мне совершенно достаточно». Зоя обняла Жюли. «Ну вот, наша куколка превратилась в бабочку». «Это точная копия крыла бабочки Одиссей», — повторил нарцисс для вновь подошедших. «Великолепно!» Живунг взял Жюли за руку. Девушка заметила, что с некоторых пор все мальчики группы под тем или иным предлогом прикасались к ней. Ей это очень не нравилось. Ее мать все время говорит, что люди между собой должны сохранять определенную защитную дистанцию, как бампер у автомобиля. А если они подходят друг другу слишком близко, это создает трудности. Давид решил помассировать ей шею и ключицы. «Чтобы расслабить тебя», — объяснил он. Она на самом деле почувствовала, что напряжение в спине понемногу ослабело, но лишь за тем, чтобы под пальцами Давида возникло новое, другого характера и еще более сильное. Она высвободилась. Снова появился директор культурного центра. «Ребята, поторопитесь! Скоро вы! Народу тьма!» Он наклонился к Жюли. «Малышка, да ты вся мурашками покрыта! Тебе холодно?» «Нет, все хорошо, спасибо». Она надела шлепанцы, которые ей протянула Зоя. В костюмах они вышли на сцену и занялись последними приготовлениями. Благодаря помощи директора центра, они улучшили и декорации, и звуковую аппаратуру. Директор сказал, что неприятностей с хулиганами, как во время первого выступления, не будет. Он нанял 6 здоровяков, которые будут следить за порядком. Они могут не беспокоиться. На этот раз никто не будет швырять в них ни яйца, ни банки с пивом. Каждый занимался своим делом. Леопольд устанавливал свою гигантскую книгу. Поль – орган запахов. Зоя – энциклопедию, которую надо будет листать. Нарцисс поправлял складки то здесь, то там и раздавал маски. Франсина настраивала синтезатор. Поль – свет. Давид устанавливал микрофон для сверчка. Жули повторяла маленькие текстовки, которые будут объединять песни. Для Леопольда нарцисс приготовил оранжевый костюм муравья. Для Франсины – зеленый наряд богомола. Для Зои – красно-черные крылья божьей коровки. Для Живунга – латы скарабея. Для Поля – желто-черное платье пчелы. Для Давида – темное одеяние сверчка. Себе нарцисс сделал разноцветный панцирь кузнечика. Марсель Важерар снова пришел взять интервью. Он быстро задал им несколько вопросов и сказал: «Сегодня я опять не останусь. Но признайтесь, моя статья была точной, ведь так?» Жюли подумала, что если бы все журналисты работали так, как он, пресса и телевидение отражали бы лишь ничтожную часть реального мира. Но вслух примирительно сказала: «Совершенно точной». Но Зоя не была того же мнения. «Подождите, объясните мне, я не поняла». «Хорошо, говоришь только о том, чего не знаешь». Вот подумайте, это же логично. Когда начинаешь в чем-то немного разбираться, теряешь объективность, дистанцию, необходимую для анализа. Китайцы говорят, что тот, кто провел в Китае день, может написать об этом книгу. Тот, кто остался на неделю, может написать статью. А тот, кто пробыл там год, ничего не может написать. Здорово, да? И это правило применимо ко всему. Я еще в молодости... Жюли вдруг поняла, что этот интервьюер сам мечтал стать интервьюируемым. Марселю Важерару были совершенно неинтересны ни группа, ни ее музыка. Он давно утратил любопытство. Он был пресыщен. Единственное, чего он хотел, так это того, чтобы Жюли задавала ему вопросы, спрашивала его о том, как он приобрел свою журналистскую мудрость, как он ее использует, каковы его положения, его жизнь в местной редакции «Горна Фонтенбло». Она мысленно выключила звук и просто смотрела на шевелящиеся губы журналиста. Он был похож на встретившегося ей шофера такси, который жаждал высказываться и совершенно не желал воспринимать. В каждой своей статье он, несомненно, немного говорил и о себе, и наверняка, если объединить их все вместе, получится полная биография Марселя Важерара, мудрого героя современной прессы. Директор появился снова. Он был в восторге. Он сообщил им, что не только все билеты проданы и зал набит битком, но люди даже в проходах стоят. «Послушайте». По ту сторону занавеса действительно толпа скандировала: «Жюли! Жюли!». Жюли прислушалась. Ей не почудилось. Вызывали не группу всю вместе. Вызывали ее и только ее. Она подошла к занавесу и слегка раздвинула его. Перед ней предстала картина всех этих людей, выкрикивающих ее имя. «Похоже, дело пойдет, Жюли?» – спросил Давид. Она хотела ответить, но не смогла выговорить ни слова. Она прочистила горло, сделала новую попытку и с трудом прошептала: «У меня голос пропал». Муравьи посмотрели на нее с ужасом. Если Жюли лишится голоса, спектакль провалится. Жюли вспомнила свой сон, в котором видела свое лицо безо рта, с подбородком до носа. Девушка жестом показала, что нужно отказываться от выступления. «Ничего, это от волнения», — сказала Франсина, пытаясь говорить уверенно. «Конечно, волнение», — подтвердил директор. «Абсолютно нормальное явление, обычное дело перед важным концертом. У меня есть от этого средство». Он исчез и появился запыхавшийся, потрясая баночкой с медом. Жюли набрала в рот несколько ложек, проглотила, закрыла глаза и, наконец, издала. А все облегченно выдохнули, потому что испугались не на шутку. «Какое счастье, что насекомые предусмотрительно состряпали это универсальное лекарство!» — воскликнул директор культурного центра. «Моя жена даже грипп лечит маточным молочком». Поль задумчиво посмотрел на горшочек с медом. «Действительно, чудодейственный продукт», — подумал он. Счастливая Жюли не прекращала упражнения заново приобретенным голосом, издавая всевозможные звуки. «Так, теперь вы готовы?» 91. Энциклопедия. Два рта. Талмуд утверждает, что человеку дано два рта – высший и низший. Высший позволяет словом разрешать телесные проблемы. Слово не только передает информацию, оно и лечит. Речь высшего рта помогает человеку определить свое положение в пространстве, установить отношения с окружающими людьми. Талмуд, кстати, предостерегает от чрезмерного употребления лекарств, поскольку они проходят путь обратный слову. Не надо мешать слову выходить, иначе оно превратится в болезнь. Низший рот – это половое отверстие. Оно разрешает телесные проблемы во времени. При помощи полового отверстия, а именно наслаждения и воспроизведения, человек создает себе свободное пространство. Он самоопределяется, общаясь со своими родителями и детьми. Пол, низший род, помогает прокладывать новую дорогу, вырывающуюся из семейных уз. Каждый человек радуется возможности наделить детей духовными ценностями, отличающимися от ценностей его родителей. Высший род воздействует на низший. Словом, обольщаешь другого человека и начинаешь использовать свой пол. Низший род воздействует на высший. При помощи пола осознаешь свою самобытность и свой язык. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 92. Первая попытка взлома. Мы готовы. Максимилиан осмотрел различные взрывные устройства, установленные на плоскостях пирамиды. Скоро это сооружение больше не сможет издеваться над ним. Взрывники размотали длинный шнур, соединявший пластиковые заряды с детонатором, и отошли от пирамиды. Комиссар подал знак. Начальник группы взрывников поднял детонатор и начал считать. 5, 4, 3, 2. Дзз. Человек-друг упал лицом вниз. Он потерял сознание. На шее у него был след. Оса, хранительница пирамиды. Максимилиан Ленар приказал всем защитить участки тела, не покрытые одеждой. Сам полицейский втянул шею в воротник, спрятал руки в карманы и локтем нажал на детонатор. Ничего не произошло. Он осмотрел шнур. Тот был перекушен чем-то. Максимилиан Ленар определил это как некие маленькие челюсти. 93. Вода. Кувшинка мгновение парит в воздухе. Время остановилось. С высоты, со своего взлетевшего корабля цветка, мирмитийцы видят мир таким, каким он редко представал перед ними. Птицы, мухи, зимородки в засаде. Воздух свистит в ушах и розовых парусах кувшинки. Принцесса 103 смотрит на своих товарищей. Это последнее, что она увидит перед смертью. Все усики торчат вверх в оцепенении. Корабль-цветок продолжает лететь. Несколько растрепанных облачков прячут от них драку двух соловьев. «Ну что ж, вот оно мое последнее путешествие», — думает 103. Но, повисев в воздухе, судно снова начинает подчиняться законам гравитации, которая, как и следует из ее названия, шутить не любит. Кувшинка стремительно снижается. Муравьи впиваются когтями в сумасшедший лифт, мчащий их к нижним этажам. Кувшинка теряет еще два лепестка, предпочитающих начать самостоятельную жизнь, а не оставаться на корабле, захваченном муравьями. Скорость падения нарастает. Напор ветра оторвал когти 12-го от цветка, и теперь он висит вертикально, держась одной лапкой, головой вниз. Принцесса 103 вонзает мандибулы в лист судна, чтобы не улететь. Седьмой таки улетает. Его в последнюю минуту удерживает 14-й, которого держит 11-й. Края кувшинки вверху смыкаются, образуя что-то вроде чаши. Космонавты, приземляющиеся в кабине ракеты, испытывают, наверное, те же чувства. К тому же от соприкосновения с воздухом дно чаши нагревается. Принцесса 103 чувствует, как ее когти разжимаются один за другим. Ее скоро выбросит наружу. Удар. Корабль-цветок плашмя падает в воду. Он погружается в нее, но затем всплывает так быстро, что муравьи даже не успевают намокнуть. Однако в течение доли секунды принцесса 103 становится свидетельницей уникального зрелища. Воронка, образованная падением цветка, позволяет ей очутиться почти лицом к лицу с подводными жителями. Она замечает пескаря с совершенно круглыми глазами и двух тритонов с гребнями. Но тут корабль, как пробка из бутылки, выскакивает на поверхность. Волна накрывает муравьев и их усики, лишая на несколько секунд возможности воспринимать окружающее. Они прошли водопад. Серебряная река успокоилась, как будто ей надоело терзать их. Муравьи целы и впереди нет порогов. Разведчики отряхивают усики, еще покрытые феромонами паники и водой. Пятый принимается обтирать себя, чтобы быстрее стать сухим. Они предаются сближающему их заново сладкому трафалаксису. Они победили реку. Они прошли свой мыс Горн. Все возвращается на круги своя. Стрекоза пожирает муху, а ее, в свою очередь, пожирает форель. Корабль-цветок снова скользит по серебряной ленте, уносимый течением на юг. Но уже поздно, солнце устало светить. Оно медленно спускается в свое убежище и зарывается в землю далеко на горизонте. Все вокруг становится серым. Видимость сокращается до нескольких сантиметров. Водяные пары, к тому же, мешают муравьям использовать обонятельные радары. Даже шелкопряды, чемпионы в ориентировке на местности, прячутся. Занавес тумана опускается на все, будто хочет скрыть предательство солнца. Над муравьями летают бабочки павлиний глаз. Принцесса 103 наблюдает за их величественными движениями. Как она счастлива, что осталась в живых. И потом, какие же они красивые, бабочки. 94. Энциклопедия. Бабочка. После окончания Второй мировой войны доктор Элизабет Кублер-Росс опекала еврейских детей, выживших в нацистских концентрационных лагерях. Войдя в барак, где они еще лежали, она заметила нацарапанный на деревянных спинках кровати рисунок. Она потом часто видела его и в других лагерях, в которых страдали дети. Рисунок был один и тот же. Бабочка. Сначала доктор решила, что таким образом они выражали чувство некоего братства, объединявшего избитых и изголодавшихся детей. Она подумала, что изображение бабочки стало для них символом принадлежности к определенной группе, как некогда символом первых христиан была рыба. Она спрашивала у многих детей, что означает этот рисунок, но те отказывались отвечать. Наконец, однажды 7-летний малыш объяснил ей смысл изображения. Бабочки, как и мы. Мы знаем про себя, что страдающее тело – тело только промежуточное. Мы – гусеницы, и однажды наша душа улетит от всей этой грязи и боли. Рисуя бабочку, мы напоминаем друг другу об этом. Мы – бабочки, и мы скоро улетим. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 95. Смена корабля. Перед ними неожиданно появляется скала. Муравьи хотят обогнуть ее, но скала открывает два глаза и огромный рот. «Осторожно! Камни живые!» — вопит феромонами десятый. Он спрыгивает на борт. Муравьи скользят по краям листка кувшинки, как пожарные по шесту. Пятнадцатый уже приготовил брюшко к стрельбе. Когда же, наконец, они смогут передохнуть? «Теперь, как вам понравятся живые камни?» Принцесса 103 перевешивается через борт. Минералы не могут плавать и иметь рот. Она внимательно смотрит на скалу и замечает слишком правильные формы. Это не валун, это черепаха, но не похожая ни на одну из тех, которых принцесса встречала раньше. Она плавает. Муравьи такого еще не видели. Они не знают, что эта морская черепаха на самом деле родом из Флориды. Это мода большого мира – превращать таких морских черепах в детскую игрушку. Их причудливый панцирь и курносый нос так нравятся малышам, которые любят сажать их в коробки из прозрачного пластика. Когда же живые игрушки надоедают, их, не решаясь выбросить в мусорное ведро, отпускают жить в ближайшее озеро, пруд или ручей. Черепахи прекрасно там размножаются. Во Флориде их естественный враг – хищные птицы с клювом особой формы, которым они легко разбивают черепашьи панцири. Конечно, никто и не подумал импортировать вместе с декоративными черепахами и их естественного врага. И гости с Востока стали настоящим бедствием для европейских озер и ручьев. Они уничтожили тинных червей, рыб и местных черепах. И именно с одним из этих страшилищ встретились принцесса 103 и ее товарищи по несчастью. Плоское чудовище приближается, щелкая челюстями. Плавунцы, пытаясь спастись от них, молотят по воде изо всех сил. Начинаются гонки между плотом и монстром с желтыми глазами. Но черепаха быстрее и проворнее в воде. Она легко настигает корабль-цветок и пожирает одного за другим плавунцов, живой двигатель корабля. Потом демонстрирует муравьям разверстую пасть, приглашая их оставить бесполезное сопротивление и дать спокойно себя съесть. Принцесса 103 вспоминает сериал о приключениях Одиссея с его бесчисленными перипетиями. Сохраняя присутствие духа, она руководит своим войском. Отдает приказ отломить растущую низко над водой ветку, под которой они проплывают. Пусть муравьи с самыми сильными мандибулами обточат ее концы, чтобы сделать копье. Черепаха уже отпустила корму судна и вот-вот опрокинет его. Прицельным огнем муравьиной кислоты разведчики пытаются отогнать монстра. Бесполезно. А на носу успешно готовят деревянное копье. Но вот копье заточено, муравьи хватают его и мчатся по палубе кувшинки. Вперед на чудовище! «Цельтесь в глаз!» — вопит принцесса, вспоминая серию про Одиссея и Циклопа. Копье ударяет в морду водяной черепахи, но не пронзает ее. Оно ломается. Разинув огромную пасть, чудовище вот-вот проглотит корабль. Тут принцесса 103 вспоминает о менее древнем и более эффективном приеме. К черту Одиссея. Текс Авери стратег посильнее. 103, держа обрубок ветки копья вертикально, бросается в пасть врага. Монстр пытается закрыть рот, но в нем застревает ветка. Черепаха дергает головой, пытаясь тянуть ее под панцирь, но разинутая пасть мешает. И чем больше черепаха пытается спрятать голову, тем сильнее рогатина впивается ей в небо. 15-й считает, что успех надо развить. По его знаку, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 5-й кидаются на абордаж. Разбежавшись, они прыгают с корабля на белый язык. Вот они уже барахтаются в слюне. Черепаха, чтобы прополоскать рот и утопить нападающих, ныряет. Неустрашимый 15-й увлекает товарищей в коридор пищевода. Тот захлопывается, чтобы проглотить смельчаков, и спасает их от хлещущей в горло воды. Все происходит мгновенно. Понимая, что муравьи живы и у нее в глотке, черепаха делает огромный глоток сине-зеленой воды. Волны грозят захлестнуть пищевод. Но у 15-го врожденное чувство органической географии крупных животных. Он предупреждает, что дальше идти не стоит, можно свалиться в желудок, полный едких пищеварительных соков. Мандибулами муравьи прогрызают стенку и попадают в соседний коридор, в трахею. Фух, шквал воды проходит, не затронув их. Стенки трахеи гладкие, на них нет слизи, фильтрующие воздух реснички притормаживают падение муравьев. Они скатываются вниз в легочные полости. 15-й опытный охотник, избегая отравленных испарений, ведет остальных прямо к сердцу, чтобы животное меньше мучилось. Муравьи врезаются в сердце мандибулами, и после нескольких судорог оно затихает. Флоридская черепаха всплывает на поверхность, сраженная изнутри. Принцесса 103 не хочет бросать труп. Из него можно сделать корабль лучше, чем кувшинка. Великий талант муравьев заключается в умении делать из невесть чего, невесть что. 13 муравьев терпеливо выскабливают углубление на вершине панциря, устраивая там кабину. Чтобы придать себе сил для работы, они едят белое мясо. Наконец, круглое отверстие готово. Внутри воняет мертвечиной, но муравьям сейчас не до капризов. Теперь нужно завербовать новых плавунцов для двигателя. Поскольку их все равно кто-нибудь съест, можно, ничем не рискуя, обещать им в награду хоть гору еды. Плавунцы бьют лапками по воде, пытаясь двинуть с места мертвую черепаху. Но черепаху толкать намного труднее, чем листок кувшинки, и они недовольны. Чтобы наконец новый корабль сдвинулся с места, Принцесса 103 увеличивает количество плавунцов, да вдобавок кормит их сама. Теперь у муравьев не увеселительная прогулочная яхта, а военное судно. Оно тяжелое, бронированное и крепкое, им трудно управлять. Но 13 белоканцев чувствуют себя здесь большей безопасности. Они продолжают свой путь на юг, повинуясь течению, и входят в новую полосу туманов. Возникающая из дымки черепаха с неподвижным гневным взором и разинутой пастью в качестве носового украшения наводит на насекомых ужас. Запах разложения усиливает впечатление от корабля-призрака, начиненного муравьями, речными пиратами. 16-й занимает место дозорного. С черепашьей макушки препятствия, их ожидающие, можно заметить издали. Военное судно скользит по воде, похожее на адскую машину, если бы не несколько пар крошечных свирепых усиков, торчащих над продырявленной броней. 96. Второй концерт. Они молоды, полны энергии и сегодня очаруют вас. Место ритму, место музыки. Встречаете Белоснежку и Семерых? Он почувствовал волнение за спиной и обернулся. «Муравьи! Муравьи! Муравьи!» Яростно шептали музыканты. «Ох, извините меня!» Продолжил директор культурного центра. «Наши друзья изменили название своей группы. Итак, встречайте муравьев! Вперед, муравьи!» Давид за кулисами удержал товарищей. «Нет, нет, не сразу. Нужно заставить себя ждать». Он симпровизировал мизансцену. Зал уже был погружен в тишину и мрак, а подмостки еще не были освещены. Прошла долгая минута. Вдруг из темноты взмыл вверх голос Жюли. Она пела одна, акапелла. Она напевала какую-то мелодию без слов. Голос ее был настолько сильным, мощным и объемным, что все заслушались. Когда она умолкла, толпа неистово захлопала. Ударные живунга подключились к ритму биения сердец зрителей. Можно было подумать, что кореец управляет гребцами галеры. Руки людей задвигались в предлагаемом ритме. Пим-пам, пим-пим-пам. Засветились зажигалки. Живунг чуть замедлил темп, а потом перешел от 90 к 100 биениям в минуту. Послышалась бас-гитара Зои. Ударные воздействовали на грудную клетку, басы контролировали брюшную полость. Если в зале были беременные женщины, то у них забурлила даже околоплодная жидкость в животе. Прожектор окрасил живунга и его барабаны в красный цвет, другой — голубым светом залил Зои. Возник зеленый ореол вокруг Франсины, сидевшей перед своим органом-синтезатором и начавшей играть симфонию нового мира Дворжака. По залу тут же поплыл запах водяной пыли и свежескошенной травы. Всегда начинать с классических отрывков, чтобы продемонстрировать владение искусством и старых мастеров тоже. Это придумал Давид. В последний момент он предпочел новый мир фуги Баха. Название понравилось ему больше. В снопе желтого света Леопольд с флейтой Пана перехватывает инициативу. Теперь вся или почти вся сцена освещена. В центре подмостков остается темный круг. В этой черной зоне смутно угадывается какая-то фигура. Жюли подогревала нетерпение зрителей ожиданием. Публика едва слышала ее дыхание у микрофона. Но даже этот звук был теплым и мелодичным. Когда выступление к симфонии Дворжака уже заканчивалось, в игру вступил Давид. На своей супероснащенной электроарфе он подхватил соло флейты Пана Леопольда. Классическое произведение вдруг перескочило через десятилетия. Звучала новая симфония, наиновейшего мира. Ударные участили темп. Мелодия Дворжака понемногу преображалась во что-то очень современное и металлическое. Публика одобрительно загудела. Давид приковал к себе зрителей звуками электроарфы. Каждый раз, когда он касался струн, ему казалось, что расстилавшийся перед ним ковер голов трепещет. Флейта Пана вернулась поддержать его. Флейта и арфа. Два самых древних и распространенных инструмента. Флейта, потому что каждый доисторический человек слышал свист ветра в бамбуке. Арфа, потому что каждый доисторический человек слышал звон натянутой тетивы лука. С тех пор они поселились в сердце каждого. Играя сейчас вместе, арфа и флейта рассказывали самую древнюю историю человечества. А зрители любят, когда им рассказывают историю. Поль ослабил силу звука. По-прежнему оставаясь невидимой, Жули заговорила. Она произнесла. «На дне врага я нашла книгу». Прожектор осветил огромную книгу за спинами музыкантов. С помощью особого электроустройства Поль ловко переворачивал ее страницы. Зал зааплодировал. «Книга говорила о необходимости изменить мир. Книга призывала к революции. К революции, которую книга называла «революцией самых маленьких». «Революцией муравьев». Другой прожектор выхватил из сумрака фигуру пенопластового муравья, шевелившего лапками и качавшего головой. Лампочки, заменявшие ему глаза, мягко загорелись и сделали его живым. «Эта революция должна стать особой. В ней не должно быть насилия, не должно быть вождя, не должно быть жертв. Просто переход от старой закосневшей системы к новому обществу, в котором люди будут сообщать друг другу и вместе воплощать в жизнь новые идеи. В книге есть отрывки, объясняющие, как это можно сделать». Она вышла в центр все еще темной сцены. Первый отрывок назывался «Здравствуй». Живунг вступил ударными. Все начали мелодию, и Жули запела. «Здравствуй, незнакомый зритель! Наша музыка – орудие изменения мира! Не улыбайся, это возможно! Ты это можешь!» Ослепительный белый свет залил Жули, которая, подобно великолепному насекомому, подняла вверх руки и расправила рукава в виде крыльев бабочки. Поль вентилятором направил на нее поток воздуха, взметнувший по ветру крылья и волосы Жули, а по залу поплыл аромат жасмина. К концу этой первой песни зал был покорен. Поль усилил мощь прожекторов. Теперь ясно были видны напоминавшие насекомых костюмы музыкантов. Продолжил выступление группы «Эгрегор». Им хотелось показать все лучшее и сразу. Жули закрыла глаза и издала первый звук, к которому присоединились остальные. Они вместе наращивали силу. Инструменты были оставлены. Музыканты восьмером стояли кругом в центре сцены. Глаза их были закрыты. Руки подняты над головами так, словно у них выросли усики. Их лица одновременно запрокинулись вверх, чтобы дать подняться облаку их голосов. Произошло чудо. Они стали одним мелодичным колебанием воздуха. Над ними плыл воздушный шар их пения. Они пели, опустив веки, улыбаясь, как будто голос у них был на всех один, и он перемещался то в одном, то в другом направлении, как шелковый ковер, распростертый над сценой и зрительным залом. Они бесконечно длили волшебство полифонии, поочередно разворачивая шелковый звуковой порог и придавая ему гораздо более широкое звучание, чем звучание просто песни. Зал затаил дыхание. Даже те, кто вообще не знал, что такое эгрегор, были зачарованы подобной смелостью. Жули, как прежде, почувствовала счастье и наслаждение от самого процесса пения, возникавшего от работы такой простой трубки, как гортань, и двух банальных влажных голосовых связок. Ее горло, еще умощенное медом, просыпалось. Зал зааплодировал. Музыканты умолкли, минуту помолчали. Жули поняла, что тишину до и после выступления выдерживать так же важно, как и само пение. Она запела следующие отрывки. «Будущее принадлежит актерам», «Искусство фуги», «Цензура», «Ноосфера». Живунг следил за ритмом, опираясь на науку. Он знал, что музыкальный темп выше 120 ударов в минуту возбуждал зрителей, а ниже успокаивал. Он менял ритм так, чтобы постоянно удивлять зал. Давид знаком показал, что пора вернуться к классике в современной аранжировке. Он заиграл на своей супероснащенной электроарфе «Таккату Баха» в ритме тяжелого рока. Плененная публика захлопала в ладоши. Музыканты подошли, наконец, к революции муравьев. Поль наполнил воздух запахом влажной земли с едва уловимыми оттенками чабреца, лавра и шалфея. Жюли развертывала текст уверенно, задавая музыкальный тон. К концу третьего куплета вступил новый инструмент, чья музыка была необычной, удивительной, звучала как будто надтреснутая виолончель. Тонкий лучик света открыл всем левый угол сцены, где на красной сатиновой подушечке восседал полевой сверчок. Крошечный микрофон лежал у него на надкрыльях, а его пение, усиленное аппаратурой, напоминало нечто среднее между игрой на электрогитаре и скрежетом ложки потерти для сыра. Сверчок в крохотном галстуке бабочки, который смастерил для него нарцисс, начал свою сольную партию. Его бешеная жига наращивала темп, басы Зои и ударные Живунга едва за ней поспевали. 150, 160, 170, 180 ударов в минуту. Сверчок сметал все на своем пути. Все гитаристы рока могли отправляться отдыхать на скамье любой из консерваторий. Такие невероятные ритмические фигуры выделывал сверчок. Звучала музыка не человеческая, а насекомая. Усиленная современной электроникой, она производила ошеломляющее впечатление. Никогда еще людской слух не воспринимал таких звуков. Пораженная публика сначала притихла, потом послышался восторженный ропот, нараставший одновременно с восхищением. Давид вздохнул с облегчением. Сработало. Момент был исторический. Давид изобрел новый инструмент – сверчок полевой электрический. Чтобы зрители могли в деталях увидеть выступление сверчка, Поль подключил видеокамеру и проектор, который стал передавать на странице гигантской энциклопедии изображение солиста. Жюли вторила вибрато насекомого. Нарцисс с гитарой тоже вступил в диалог со сверчком. Группа как будто хотела посоревноваться с этим сопранино. Сверчок расходился все больше. Зал ликовал. Поль наполнил воздух ароматом сосновой смолы и сандалового дерева. Два запаха не только не вступили в противоречие, а даже дополнили друг друга. Легкие аудитории глубоко дышали. Ладони сами тянулись вверх и хлопали. В глубине зала и в проходах люди танцевали под соло сверчка. Было невозможно оставаться неподвижным, слыша такой бешеный темп музыки. Зрители дошли до исступления. В первом ряду были девушки из клуба айкидо. Свои прежние майки спортсменки сменили на новые, на которых, еще не имея возможности найти ничего подобного в продаже, сами написали фломастерами красивыми буквами «Революция муравьев», то есть название второго концерта группы, которая уже стала их идолом. Но сверчок, чье выступление на публике было все-таки первым, уже выдыхался, изнемогая от жары прожектора, в сиянии которого над крылья насекомого сверкали, а слизистая пересыхала. Он мог сколько угодно петь при солнечном свете, но не под софитами. Такое освещение было для него грубым. Он утомленно умолк на до верхней октавы. А певица спокойно перешла к следующему куплету, как будто прозвучало банальное соло на электрогитаре. Она знаком показала на тон понизить звук. Подошла к краю сцены и напела. Нет под солнцем ничего нового. Нет больше пророков, нет творцов. И тут произошло неожиданное. Зал мгновенно отреагировал, и зрители, присутствующие на первом выступлении, эхом ответили: «Мы новые пророки!» Она не ждала такого отклика, такого единения. Для всех тех, кто был на первом концерте, песня стала гимном, как будто вечер возобновляется с того самого места, на котором он в прошлый раз так рано оборвался. Жюли воодушевилась. «Кто мы?» «Мы новые изобретатели!» Без ее сигнала зал подхватил революцию муравьев. Зрители слышали песню лишь один раз, но слова помнили наизусть. Жюли не могла прийти в себя от изумления. Живунг сделал ей знак не бросать. Залом надо было управлять. Она подняла вверх кулак. «Вы хотите покончить со старым миром?» В это мгновение Жюли поняла, что дороги назад уже не будет. Повсюду скрипели сиденья. Люди вставали, поднимая вверх кулаки. «Вы хотите революцию здесь и сейчас?» Волны адреналина, в которых были и ее страх, и ее желание, и ее любопытство, бушевали в ее мозгу. Главное не медлить, не взвешивать. Ее рот заговорил помимо ее воли. «Вперед!» — крикнула она. Все взорвалось. Раздался единодушный рев. «Чудовищный эгрегор!» Лес воздетых кулаков разодрал покрывало музыки. По залу пробежал порыв разрушительного ветра. Все встали. Директор культурного центра попытался было разрядить обстановку. Он выскочил из-за кулис и схватил микрофон. Прошу вас занять свои места. Успокойтесь. Еще рано. Всего только четверть десятого. Концерт только начинается. 6 здоровяков из службы общественного порядка тщетно пытались держать толпу. «Что делать будем?» — шепнула Зоя на ухо Жули. «Попробуем построить утопию», — ответила девушка с воинственным выражением лица, откинув назад густую черную гриву волос.